Часть сороковая. Газетный юмор. Две рубашки. Из-за вчерашнего краха автомобильной компании «Цок-цок» я потерял свою последнюю рубашку. Но вы сказали то же самое 10 дней назад при крахе аэропланной компании «Клоц-клоц». Да, но то была последняя шелковая рубашка. Теперь я потерял свою последнюю полотняную. Странное поведение. Доктор, когда вы заметили первые признаки помешательства? Домохозяин. Вчера, когда он пожелал мне уплатить за квартиру. Скверные дела. Посетители в ресторане. Что это, голубчик, у вас так скверно пахнет? Хозяин ресторана. Что так скверно пахнет? Это мой бизнес так пахнет. Среди музыкантов. Пианист к скрипачу. Как ваши дела? В связи с безработицей вы, должно быть, имеете много досуга для самоусовершенствования. Скрипач. Я так часто отношу мою скрипку в ломбард, что хозяин ломбарда играет уже лучше меня. Конец депрессии. Знаете, а ведь кризис уже кончился. Неужели? Да, совершенно верно. Депрессия кончилась. Началась паника. Как найти улицу в Америке? Скажите, как пройти до такой-то улицы? Поверните налево, отсчитайте две очереди безработных за бесплатным супом и поверните направо. Затем отсчитайте еще три очереди безработных и поверните налево. Там вы увидите ряд домов, из которых выселяют бедняков за неуплату квартирной платы. Это и есть улица, нужная вам.